Простите вы меня за то, что я сгорала не в пламени любви, а в призраке огня. Простите, что не в вас я трепетно искала то лучшее, что вы хранили для меня. Простите вы за все совершенные ошибки, за боль мою и страх, за правду и обман. Простите мне мой взгляд.